Правда, стоит обдумать, нужно ли ставить попаданца в известность о моей истинной цели. Тем временем, мы всей группой неторопливо продвигались вперед по улицам плавучего города. Вел нас Садир, который здесь, похоже, бывал и раньше. Некоторое время спустя я смог, наконец, приметить то, что раньше проходило мимо моего сознания. Дома этой городка имели довольно странную форму. Если вкратце, нечто вроде сплющенного купола. Каждый имел на крыше что-то похожее на корону. Вроде бы это была площадка, окруженная зубцами. К тому же, чем дальше мы продвигались в город, тем выше и шире становились здания. Соответственно, площадки на их верхушках тоже становились больше. Это, да настороженные взгляды прохожих убеждали меня в том, что этот мини-город постоянно готов к отражению любой угрозы. Все-таки это и вправду скорее база, нежели город. Хотя сначала мне и показалось другое. Пока шли по улочкам, слегка покачивающимся под ногами, я не раз замечал субъектов, одетых точно так же, как и наши перевозчики. С тем же безразличием в фигурах они парами патрулировали улицы города-базы. Некоторые стояли стражей у зданий. Вкупе с уже виденным напрашивается вывод, кто бы ни были маски, здесь они главные. Заведение, куда нас привел Карт, называлось просто и незатейливо – Омут. Как раз под местную специфику. Перед дверью некромант решил проститься с нами. «Спасибо за предоставленную охрану», – поблагодарил он Артура, после чего повернулся к остальным. «Прощайте, надеюсь, наши дороги больше никогда не пересекутся. Единый, пусть все так и будет». Глухо отозвался паладин. На том мы с кукловодом и расстались. «Пойдем, заберем оплату и, наконец, избавимся от этой компании», подтолкнула меня Шана, обратив мое внимание на то, что остальные уже заходят в таверну. За дверью меня сразу же встретило два оценивающих взгляда, брошенные масками. Судя по всему, они всех посетителей награждали подобным образом, так как в зале царила уж слишком спокойная для подобных заведений обстановка. А уж с такой публикой, как искатели, для этого надо неплохо постараться. «Спокойно тут», — шепнула мне Шана еле слышно. Проследовав за командой Артура до столика, мы встали рядом. «Вот вторая часть суммы», — произнес Адир, подталкивая ко мне два внушительных мешочка, выуженные им из сумки. «Контракт закрыт», — спросил я чисто для проформы, приподнимая над столом увесистую оплату. «Да, никаких нареканий не имеем», — ответил вместо искателя Артур. Прощание прошло спокойно, не вызвав ни у кого особенных чувств. Чего и следовало ожидать, мы ведь с Шаной наемники. Впрочем, Ши напоследок шепнула нечто вроде «удачи». «И на том спасибо. Знали бы вы еще, как скоро нам придется вновь воссоединиться». Погрузившись в составление планов, я в сопровождении Шаны и Сена двинулся к выходу. Как я уже и говорил, тащить с собой почти в самоубийственное путешествие еще и Шану с Сеном, мне не очень хочется. Кстати, интересный факт. В отличие от верхнего города, здесь мой питомец, да и если припомнить, слуги некроманта не вызывали ни у кого интереса. Причину такого безразличия я понял, натолкнувшись по пути на одну интересную парочку. Авери искателя в сопровождении огромного, чужого, ну, или почти чужого. Все-таки сходство было лишь в некоторых деталях. Черная туша, облаченная во внешний скелет, двигалась на двух ногах за своим хозяином. Никакого поводка или чего-то вроде намордника на нем не было. Более того, тварюшка иногда немного отклонялась от следования за хозяином и делала что-то вроде круга почета вокруг него. Раз уж этому Авери никто не сказал и слова про этого страхолюдину, то нет ничего удивительного в безразличии по отношению к моему почти плюшевому зверьку, по крайней мере по сравнению с тем чужим. Но вернемся к реальности. Первым делом мне нужно усыпить внимание Шаны, чтобы потом незаметно слинять на поиски Артура с компанией. Пойдем найдем таверну на нож. Завтра начнем искать проводника обратно наверх. Хорошо. Обратился я к девушке, когда мы вышли из трактира. Давай, ответила девушка, ни о чем не подозревая. Надо сказать, мне было немного неуютно вот так вот бросать ее, но это для ее же безопасности. К Кто его знает, во что выльется мой полубезумный замысел. Поиски таверны не заняли много времени. Нам с Шаной было по большей части наплевать на условия проживания, так что непрезентабельная мгла, попавшаяся нам невдалеке от омута, вполне сгодилась. Сняв у сильно покалеченного хозяина заведения комнату, мы, не задерживаясь, отправились в нее. Мне нужно пройтись по местным лавкам, да и в кузню не мешало бы заглянуть, а то остатки моей экипировки вот-вот рассыпятся в прах, начал я, как только за нами закрылась дверь. «Давай составлю тебе компанию», тут же откликнулась девушка. «Не стыдх, я и сам справлюсь», слишком банально отмазался я. «Как хочешь», спокойно отреагировала Шана. «Начал бы, сейчас, оправдывать, непременно бы спалился, поэтому я просто вышел из комнаты. До встречи», бросила мне напарница напоследок. «Тха, итак, первым делом найду Артура, а потом действительно надо будет прошвырнуться по городу. Не идти же в глубины бездны в таком состоянии», думал я, направляясь прямиком в омут. Ввалившись в зал, я к своему удивлению не застал там нужную мне компанию. Впрочем, паниковать было рано. Они могли просто уйти из зала. «Чего желаете?» Не особо дружелюбно поприветствовал меня бармен, когда я подошел к стойке. За тхем столом сидели несколько человек, не стал ходить вокруг да около, мне нужно их найти. «Они здесь, были тут такие», — спокойно ответил мужчина, «но уже ушли, куда не знаю, чего и следовало ожидать, наверное». Набасядир постарался, даже не посидели толком, продолжал тем временем бармен, один из них весь такой в сером, остальных чуть ли не пинками погнал из моего заведения. Хотя те и не особо этого хотели. Да, что и требовалось доказать. Параной к чертов. Благодарю, выдал я и двинулся к выходу. Итак, скорее всего, отряд под влиянием паранойи Адира просто сменил место отдыха. Ни за что не поверю в то, что он смог бы убедить их двигаться дальше вниз. Особенно Риталиин. Она бы ему тогда тут такой скандал закатила. Логично будет предположить, что до завтрашнего дня они никуда не двинутся. Значит, хватит паниковать и торопиться. Раз уж у меня есть еще время, стоит лучше подготовиться к предстоящему походу. Решено. Первым пунктом у меня кузница. Найти ее не составило труда. Достаточно было спросить у первого же искателя, и мне тут же указали направление. Даже посочувствовали, оглядев мою экипировку. Зайдя внутрь здания, я встретился глазами со стоящим за стойкой молодой парнем. Выглядел он не особо веселым. Наверняка из-за обилия шрамов и отсутствия левой руки. По стенам были развешаны оружие и доспехи. Не сильно дорогие и качественные, на мой взгляд. Видимо, они служат только для украшения лавки или чего-то такого. Не хочется думать, что это лучшие работы местного мастера. Я, конечно, не то чтобы разбираюсь в оружии, но местная среда меня кое-чему все-таки научила. «Сейчас позову мастера», сходу оценив мой внешний вид, бросил мне парень. Сказал и сразу же скрылся за дверью во внутренние помещения. Оглядевшись, я понял, что не один в комнате. В углу слева, на стуле восседал один из масок. Окуляры внимательно отслеживали все мои перемещения. Меня это скорее обрадовало, чем обеспокоило. Все-таки красть я ничего и не думал, а такая охрана здесь говорит о неком статусе кузнеца. Тут в сопровождении парня, ко мне вышел высокий, чисто выбритый лысый мужчина. Вероятнее всего, местный хозяин. «Нужна починка», сразу же уточнил он у меня. «Да, снимай этот хлам, и мы посмотрим, что еще можно спасти», пренебрежительно бросил он, похлопав рукой по стойке. Моя экипировка и так держалась на честном слове, так что со снятием не возникло проблем. Булаву и щит я отложил в сторону от доспехов. Наконец, вывалив кучу металла на стойку, я стал ждать вердикта мастера. Хаем, нагрудник с кольчугой еще можно спасти. По ноже тоже. Правый наруч только менять, левый. Спустя некоторое время стал выдавать кузнец. Временхи у меня до вечера. Крайний срок. До завтрашнего утра, прервал я мастера на полуслове. а то боюсь, в итоге мне бы пришлось задержать здесь на пару-тройку дней, а то и неделю. Ладно, не стал указывать на мою грубость мастер, тебя как звать-то? Тисмарх. Тисмар. А меня Караев, представился мастер, после чего продолжил, если тебе нужно до этого срока, то проще новый доспех купить. Полная починка этого, с учетом замены и перековки некоторых деталей, займет дня 3 минимум. Все-таки у меня и помимо этого заказы есть. Но даже если отложить остальные, дня 1,5 это у меня займет. А сейчас уже вечер. Значит, проще купить навхай. В задумчивости выдал я. Ну или я могу отрезать от этого все, что годно, только в переплавку, починить то, что можно, и прикрыть открытые места частями от других доспехов, предложил другой вариант Караев. Это будет довольно быстро и сравнительно дешево. К тому же сохранишь часть своего доспеха с собой. Мало ли у тебя с ним что-то связано. Ага, как же. Лучше уж новый купить, чем делать из обломком старого какого-то мутанта. Какие готовые, сейчас, есть? Спросил я, при этом выразительно проигнорировав комплекты на стенах. Меня сейчас 5 полных комплектов. 2 на вроде твоего, только потяжелее. 1 легкий, почти одна кожа и немного металла на уязвимых местах. Ну и 2 кольчуга вместе с кожей, быстро прикинув в уме, ответил кузнец. Кожа, как мне, для меня слишком легкая, так что пусть будут те, которые потяжелее. Хотел бы посмотреть на те 2, которые потяжелее, и на кольчухи, выдал я. Сейчас, принесу. Спустя 5 минут передо мной лежали 4 комплекта. Из них мне приглянулся один из тяжелых вариантов моего доспеха. Отличия состояли лишь в присутствии у этого наплечников и чуть более толстой брони на груди. Даже дизайн в чем-то был похож. Все бы хорошо, но он оказался слишком шумным. Когда я его одевал, он звенел, как куча колокольчиков. Бесшумных, как твой, сейчас, к сожалению, нету. Сразу же понял причину моего недовольства Караев. Сковать я такой могу, но времени это займет прилично. Придется принимать не очень приятное решение. Нет, можно было бы пройтись по остальным кузнецам прежде, чем пороть горячку, но не факт, что там будет все по-другому. Тогда я хотел бы, чтобы вы починили мхой старый, с испальсованием тихих деталей, с тяжелым вздохом произнес я. Знал бы я, сколько у меня есть времени, может и поступил бы по-другому, но, сейчас, приходится торопиться. Надеюсь, я в мутанте хотя бы двигаться нормально смогу. Да и как чучело выглядеть тоже не особо хочется. Хорошо, пока я раздумывал, помощник Караева по одному относил комплекты обратно во внутренние помещения. Что насчет щита и булавы? С ними проще. Чутко поправить и будут, почти как новые, глянув в их сторону, вынес вердикт мастер. Утрясся вопрос с оплатой, я вышел из лавки. В простой тканевой одежде и плаще я себя чувствовал не особо уютно, но делать нечего. Мне пришлось изменить свой план, поэтому вместо продолжения шопинга я стал целенаправленно прочесывать таверны. Все-таки если я узнаю время отправления команды Артура и смогу договориться с ним самим, мне будет гораздо спокойнее. Искомый мной трактир имел жизнеутверждающее название под стать двум своим предыдущим сородичам, Темные воды. Именно в нем я и обнаружил искомые. За одним из столиков сидели Артур, Адир и Тарл. Остальные наверняка либо сейчас в комнатах, либо бродят еще где-нибудь. Главное, что нужное мне лицо здесь. Осталось придумать, как завести с Артуром разговор наедине. Компания Адира в таких важных переговорах мне совсем ни к чему. Так бы я и сидел в задумчивости, поглядывая в сторону компании, если бы меня не заметили. Причем сам Артур, да еще и, похоже, узнал меня сразу, даже несмотря на то, что я прятал лицо под капюшоном. Встав из-за стола и отмахнувшись от вскинувшегося Адира, попаданец двинулся ко мне. «Что тебе нужно, Тисмар?» Совершенно спокойно поинтересовался Артур, присаживаясь за мой столик. Одновременно он сделал знак Адиру сидеть и не вмешиваться. «Мне нужно поговорить с тобой», — ответил я просто. Заметив интерес Адира к нашим персонам, Тут же добавил, на Итхине. Надеюсь, ты понимаешь, что в случае чего у тебя нет против меня никаких шансов. Вкратчиво спросил меня Артур. Видимо, часть паранойи Адира передалась ему воздушно-капельным путем. Хотя самомнение ему не занимать. Ну блин, еще бы. Кто я и кто он? Да, тогда, пойдем, махнув мне рукой, попаданец двинулся к лестнице наверх. Темные воды было по местным меркам довольно приличным заведением, так что здесь под комнаты было отведено аж 2 этажа. Артур привел меня на 3-й. Закрыв дверь номера за мной, он скрестил руки на груди. «Тебя слушаю. Вы пойдете дальше, я это знаю. У вас не очень хорошо получилось это скрывать», — начал я, замечая, что с каждым моим словом Артур хмурится все сильнее. «Мне безразлично, что вы там хыщите, я здесь по другому делу». «Да, и что это за дело?» — недоверчиво произнес избранный. «Фидел, на что вы способны, поэтому хотел предложить тебе сделку. Так, мне кто же нужно вниз? Наверняка, не настолько же глубоко, как вам. Но один я вряд ли справлюсь», — признался я, «поэтому я хочу попросить у тебя идти вместе с вами. Ты всерьез считаешь, что я тебе вот так вот просто поверю?» — уточнил Артур. «Нет, честно говоря, я не знаю, как тебя убедить. Ты фидел меня в бою. Может, я не такой же монстр, как вы, но драться я умею. Может, на что изгожусь вам до расставания, меня и правда не было особых аргументов, а те, что есть, лучше не раскрывать никому, мне очень нужно вниз. Почему? Где-то там находится воля бездны, не стал я скрывать. Это что-то связанное с исполнением желаний, ведь так? Мне Карт рассказывал об этом, припомнил нужную информацию попаданец. Да, так и есть. И этот артефакт, пожалуй, моя единственная надежда. Это то чудо, на которое мне остается надеяться. Тяжело было выдавить из себя это признание. Какое у тебя желание? Тон Артура как-то неуловимо изменился. Этого я не могу сказать. Как я и думал, полностью довериться Артуру я не могу. Да и не стоит, неверное. Как мне после этого тебе доверять? Задал резонный в данной ситуации вопрос попаданец. Единственное, что я могу сказать, исполнение моего желания никаким образом не навредит тебе и твоим соратникам, кое-как выдавил я, после чего добавил очень осторожно, в каком-то смысле это даже поможет тебе, конкретно мне. Тут же ухватился за ниточку избранный, как, этак-хай я тоже не могу сказать, трудно предсказать реакцию Артура на то, что душа его любимой сейчас находится во мне. Да к тому же еще и поглощается некой астральной тварью. Видно было, что мой ответ Артура не удовлетворил, мягко говоря. Но Аэн почему-то продолжил держать себя в руках. Мне очень жаль, что я не могу сказать большикха, выдавил я некоторое время спустя и мысленно добавил, будь уже милосерднее. Я и так с тобой разоткровенничался, дальше некуда. Что насчет твоего голема и паука? Ты возьмешь их с собой? Неожиданно сменил тему попаданец. Нет, не хочу их втекхивать и подвергать из лишней опасности, на этот вопрос я могу ответить без запинки. Это странно, обронил Артур, разве с ними тебе не будет проще? Звучит так, как будто они для тебя нечто большее, чем слуга и питомец. Да, что? Да, анхи для меня многое значит, признал я и тут же сменил тему, так ты позволишь мне идти с вами? «Подожди, подожди, может быть, я что-то не знаю насчет них», — проигнорировал мой маневр попаданец. «Похоже, что эта тема почему-то очень заинтересовала Артура. Отступать он, судя по всему, не намерен, может быть. Но, как бы то ни было, я тоже не собираюсь раскрывать чужих секретов, так что нас счет моего участия в их походе. Хорошо, можешь идти с нами». Без всякого перехода попаданец вдруг дал свое согласие. Эхо. Я уже было приготовился к долгим дебатам. Уже передумал. Уже более спокойно, даже с некоторым дружелюбием спросил меня избранный. Нет, упускать свой шанс я не собираюсь. Где ты остановился? Продолжил Артур, тем временем. В Амкхле. Что собираешься делать с големом и пауком? Оставишь их на кого-то? В этом нет нужды. Решение уже принято, и стал понемногу успокаиваться, они и сами смогут о себе позаботиться. Вот как? Что ж, тебе лучше знать. На некоторое время Артур в раздумье, после чего продолжил: в общем так, сейчас иди и закончи все свои дела, которые у тебя остались, а потом перебирайся к нам. Разговор с остальными я возьму на себя. Спасибо, искренне поблагодарил я парня, ибо представляю себе величину того геморроя, который его ожидает. Конкретно этого геморроя я знаю под именем Карта Адира. Когда выдвигаемся? Решил я сразу выяснить, волновавший меня не так давно вопрос. Послезавтра, сообщил мне уже полностью собранный герой. Хорошо, тогда прибуду завтра, ответил я. Есть еще, что ты хочешь узнать? Нет, мне можно идти. Иди, уже, отпустил меня попаданец. Более никто из нас не сказал ни слова. Спустившись по лестнице, мы разошлись в разные стороны. Артур с кислым видом направился к своему столику, а я на улицу. Когда дверь за моей спиной захлопнулась, я, наконец, смог выдохнуть спокойно. Я сделал это, я убедил его взять меня с собой. Наконец, мои неясные надежды начали обретать какие-то очертания. Мне бы радоваться, но... Пока я продвигался обратно к мгле, мое настроение стремительно ползло вниз. Предчувствия от расставания со своей компанией были совсем не веселые. За прошедшее время я привык к тому, что Сенвиша навсегда рядом. Удивительная у нас была компашка. Гигантский паук из бездны, который пока еще растет. Молодая девушка, когда-то в незапамятные времена заточенная в металлическую болванку. И попаданец из другого мира, который, не успев даже толком раскачаться, попал в гости к некромантам и стал зомби. А ведь поначалу я думал, что мне и в этом мире придется все время быть одному. Да так я думал, ровно до тех пор, пока не повстречал их. Правда, осознал, кем они для меня стали лишь недавно. Кто бы мог подумать, блин, мы ведь, если призадуматься, не делали друг для друга чего-то невероятного. Просто общались и жили вместе. Мда, что-то я совсем расклеился. За своими невеселыми раздумьями я и не заметил, как добрался до таверны. И хотя легче мне не стало, свои чувства я взял под контроль. В конце концов, я их не просто так бросаю. Там, куда мне нужно, поджидает немало опасностей. Сен вон так еще и не вырос толком. Да, он, без учета лапок, размером уже почти с упитанного кабаненка, но в реалиях бездны этого слишком мало. И сражаться он не умеет толком. Бросать его в горнило сражения с какими-нибудь чудовищами вверх безрассудства. А Шантири? Да защита у нее что мало, и убить ее весьма непросто, но, достаточно вспомнить, как легко ее скрутила эльфийка. Сопротивляемость магии у Шаны может и высокая, но она помогает только при непосредственном воздействии. Кинет в нее какой-нибудь телекинетик глыбу побольше, и итог будет весьма печален. Подвергать их такой опасности я не имею права. Так, стоп, о чем я вообще думаю? Ведь решил уже, что взял контроль над чувствами. Хватит рассусоливать. Ну что, успешно сходил? Встретила меня Шана, как только я открыл дверь. Да, но завтра надо будет еще раз пройтись по лавкам со всеми вещами. Посмотреть, не нужно ли что-нибудь подновить или заменить. Да и мелочи всякой надо докупить, ответил я спокойно. Подожди, ты же хотел этим сегодня заняться. Где же ты был все это время? Нотки подозрительности прозвучали в голосе девушки весьма четко. Визит к кузнецху немного затянулся. Мое снаряжение кпало смертью храбрых. Вот нам и пришлось повозиться с ним подольше, не теряя самообладания, ответил я. Что в итоге? Вроде бы успокоилась девушка. Ремонт и замена поврежденных частей немного затянется. Дня на три, приблизительно, солгал я. Понятно. Ну ладно, нам спешить особо некуда. Похоже, мне удалось развеять подозрения Шаны. Хотя бы на время. Делать было особо нечего, поэтому я занялся перекапыванием своих сумок. Завтра, прежде чем присоединюсь к Артуру, мне действительно стоит пройтись по магазинам. Так что стоит хорошенько перебрать свое хозяйство. Как думаешь, Вдруг подала голос Шана, спустя некоторое время после того, как я начал, что нас ждет в будущем. В смысле? Неожиданный вопрос от девушки поставил меня в тупик. В последнее время с ней творилось нечто странное. Он могла подолгу заглядываться в пустоту, раздумывая о чем-то мне неизвестном. Словно что-то терзало ее изнутри. Я никак не мог понять, что у нее творилось в голове. И сейчас не особо понимаю. Ну вот мы так и будем жить в бездне. Заниматься искательством. Я, стальной голем, и ты, мертвый искатель. Продолжила девушка задумчиво. Я от ее последних слов чуть не выронил только что вынутые из сумки болты. Впрочем, я тут же взял себя в руки. Нечего тут удивляться. Стоило ожидать, что она рано или поздно раскроет мою тайну. Да и как я мог ее сберечь, проводя с Шаной так много времени? Что ты имеешь в виду? Кое-как взяв себя в руки, обронил я. Подумай сам, ради чего люди идут в бездну? Ради обретения богатства, власти или, может, острых ощущений? Начало свое пояснение издалека девушка. Что-то вроде того, осторожно выдал я. Проведя с тобой некоторое время в этих кругах, я кое-что поняла. Ничего из этого мне не нужно. Даже более того, оно мне никак не может пригодиться. Богатство лишь принесет нам с тобой ненужное внимание со стороны сильных мира сего. Да и зачем оно нам здесь? Еда и вода нам не нужна. Прочих потребностей живых тел мы с тобой лишены. Тратить добытые в бездне деньги на еще более мощное снаряжение, для того чтобы раз за разом пробираться все глубже и глубже. Разве это не бессмысленно? В словах Шаны звучала затаенная горечь. Как же власть? Разве она не может нам пригодиться? Сказал я лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. Власть. Ну и кто позволит нам с тобой ее обладать? Кто с этим смирится? А даже если мы ее и обретем, на что мы ее будем использовать? Строить свою империю, шагая через время и трупы. К чему ты ведешь? Решил я спросить прямо. Суждено ли нам когда-нибудь обрести счастье? Тихо спросила у меня девушка. Что? Суждено ли таким, как мы, обрести счастье? Повторила Шана. Странный разговор. К чему девушка вообще начала его? И этот вопрос, откуда я вообще могу знать на него ответ? А ведь она ждет моего ответа. И что мне прикажешь делать? Не знаю, начал я осторожно, но мне кажется, ты слишком далеко задумываешь. Никто не может знать, как все повернется завтра, или послезавтра. В этот момент где-то в груди кольнуло от мысли о предстоящем расставании. После ее слов, имею ли я право бросить ее? Правильно ли это? Меня ничего не было, когда я пробудилась, вдруг сменила тему девушка. Все, кого я знала, давным-давно умерли. Все, что я знала, давным-давно было предано забвению. Для меня тот мир, который предстал моим глазам, был чем-то совершенно иным. Словно это был другой мир, в который я попала по случайности. Я молчал. В конце концов, не похоже, что Шантири ждет от меня сейчас каких-то слов. Так и оказалось. Когда мы познакомились поближе, я вдруг поняла, что ты чувствуешь нечто похожее, такое же одиночество и потерянность, как и я. Ведь так, спиной почувствовал, как Шана пронзила меня светом своих глаз. Я буквально застыл над открытой сумкой. В голове все смешалось. Никак не удавалось выдавить из себя хоть что-то. Давай лучше отдохнем, наконец смог выдавить я из себя, будто отрывая от земли непосильный груз, закончу с вещами завтра. Шана в ответ промолчала. Неуклюже запихав разбросанные вещи в сумку, я выключил светляк, висящий на одной из стен. Дорогое, надо сказать, удовольствие, но не для тех, кто живет в глубинах бездны. Комната погрузилась в темноту. Пробравшись к своей кровати, я постарался как можно быстрее отрубиться, и в какой-то мере мне это удалось. Уже проваливаясь в знакомую серую муть, я вдруг услышал неясный шепот. «Наверное, именно поэтому я решила связать свою судьбу с тобой». В следующий миг все поглотила серая хмарь. Мне оставалось только гадать, показалось мне или нет, и что это вообще может значить. Глава 12. Когда я пробудился, Шаны в комнате я не обнаружил. Наверное, это к лучшему, не хотелось бы лгать ей лишний раз. Что касается сена, он спокойно себе посапывал в углу комнаты. Быстро закончив с разбором своих сумок, я вытащил на свет все свои сбережения. Отмерив примерно половину, я оставил ее на кровати девушки. После этого я вытащил чистый лист бумаги, оставшийся у меня с моих немых времен, и принялся за прощальное письмо. Написать его оказалось неожиданно тяжело. Используя разные варианты, я загубил 7 листков, прежде чем пришел к окончательному варианту. В нем было всего пара-тройка предложений, но на мой взгляд этого было более чем достаточно. Разводить лишние словеса мне показалось слишком подло, словно я таким образом пытаюсь еще больше обмануть и запутать Шану. Записку я оставил на тумбочке рядом с кроватью. Таким образом, покончив со всеми приготовлениями, я направился к двери. Как вдруг мне на спину обрушился удар. «ФССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS совсем забыл про паучонка, а он, похоже, за это время проснулся. Аккуратно сняв его двумя руками, я задержал его напротив глаз. Когда мои два и его восемь встретились, я тихо прошептал: «Прощай, Сен». «Охраняй Шану», глаза паучонка сверкнули. На мгновение у меня возникла уверенность, что он меня понял. Поставив арахнида на пол, я подхватил выроненные сумки и вышел за дверь. Не оглядываясь, я сразу же пошел к лестнице, а за спиной слышалось, как кто-то скребется об деревянную дверь. «Похоже, Шане придется раскошелиться на починку двери», промелькнула в голове веселая мысль. Но мне почему-то не стало весело, и улыбка на лице тоже не появилась. Стало только хуже, гораздо хуже. На душе скребли кошки и еще какие-то сволочи. В состоянии крайне далеком от хорошего я отправился за покупками. Мои визиты в магазины, торгующие всякой всячиной, совсем не отложились у меня в памяти. Что-то покупал, что-то продавал на переплавку, еще что-то делал. Очнулся я только перед порогом темных вод. Быстро прикинул в уме, вроде несмотря на невменяемое состояние я закупился всем необходимым. К кузнецу пойду вечером, а то сейчас сон скорее всего все еще работает над доспехом. Ввалившись внутрь таверны, я сразу же приметил Артура за одним из столиков. Хмурый и слегка не выспавшийся, он лениво поедал свой завтрак в гордом одиночестве. «Привет, Тисмар. Все свои дела закончил?» Невесело поприветствовал меня попаданец. «Дакх», в тон ему ответил я. «Тогда пойдем», произнес он, поднимаясь из-за стола. Недоеденный завтрак Артур оставил без всякого сожаления. На втором этаже каждые 2 метра стену украшал магический светильник. До той комнаты, в которой произошла наша беседа, мы не дошли. Остановились у третьей с конца. «Вот», — тихо произнес Артур, кивком указывая дверь, внутри карт Итерл. «Я уже всех оповестил. Но как ты понимаешь, Карн не был в восторге от твоего присутствия в отряде. Я, конечно, с ним поговорил на этот счет, но прошу тебя, постарайся его не провоцировать лишний раз. Дай ему немного времени, чтобы он привык». «Хорошо, а где остальные?» «Кто-то в соседних номерах, кто-то в городе», махнул рукой в сторону попаданец. «Будь осторожен с Карном», еще раз сделал мне внушение Артур, после чего почапал обратно к лестнице. «Хорошо, спасибо», бросил я ему в спину, одновременно открывая дверь. Не успел я толком оглядеть обстановку, как все внимание привлек к себе мой заклятый знакомый. «Ну, здравствуй, Тисмар», ядовитый тон проводника не оставлял шансов на нормальное общение. «Здравствуй, Карт», ответил нейтральным тоном, помня о предупреждении Артура. Заметив сидящего на второй кровати Уртана, добавил: «Типхи, привет, Таралкх». «Привет, Тисмар». К моему облегчению здоровяк, похоже, был настроен положительно ко мне. «Уж не знаю, о чем вы говорили с Арком, но добро пожаловать в команду. Опять, как мило вы уже беседуете. Как будто все совсем нормально». «Да, Адир, похоже, просто не мог успокоиться». «Успокойся уже, Карт. Ну что он тебе такого сделал, что ты на него взъелся, а?» Встал на мою сторону Тарл. Ты почему его защищаешь, Терл? Когда вы успели с ним так сдружиться? Неужели ты ему веришь? Тебе самому не кажется подозрительной эта ситуация? Сначала он каким-то образом набивается к нам в проводники. В пути он постоянно то и дело куда-то пропадает во время ночлегов. И в итоге стоит нашему с ним контракту подойти к концу, как он буквально на следующий день опять оказывается у нас в группе. Скажешь, я не прав. Не Асабхатоик хотел к вам в проводникхи, на свою беду я попробовал возразить этому паранойку. Тебя вообще не спрашивали? Тут же зло огрызнулся Адир и переключил внимание на меня. Раз не хотел к нам, так зачем сейчас набиваешься? Просто, так сложились обстоятельства, неуверенно выдал я, но заметив, как победно ухмыльнулся искатель, тут же добавил, Арктур знает причины, которые побудили Минхена на этот поступок. Если не веришь мне, так спроси у Никха. Как будто, он скажет, тихо под нос прошептал Карт и тут же повысил голос, так или иначе, ты все равно остаешься подозрительным. Слишком много непонятного с тобой, Карт, я все понимаю. Если глядеть на ситуацию под таким углом, то все это и вправду выглядит очень подозрительно. Вновь подал голос Терл. Именно, так и. Проводник, похоже, решил, что смог переубедить Уртона, но тот прервал его на полуслове. Но в мире полным-полно чужих тайн и скрытных людей. Тем не менее, из-за этого они не становятся поголовно предателями или убийцами. Похоже, Терл пытался дозваться до рассудка проводника, но было заметно, что это у него не особо получается. Осознав это, здоровяк тут же исправился. «Ладно, не веришь мне, так поверь хотя бы Арку. Он хорошо разбирается в людях и его не так просто провести. Он же до сих пор не ошибался, верно? Вот именно этого я и опасаюсь. Похоже, смена тактики сработала и Карт немного успокоился». Что если Арк ошибается? Вдруг именно эта ошибка станет для кого-то из нас фатальной? Тисмар, ты уже завтракал сегодня? Мы вот, например, уже все позавтракали. Если хочешь, можешь пока пойти перекусить. Сумки можешь оставить здесь, резко поменял тему Уртон. При этом он выразительно показал глазами в сторону призадумавшегося проводника. Хорошо, так и сделаю, понятливо ответил я. Бросив сумки у незанятой кровати, я вышел из комнаты. «Все равно слежу за тобой», — донеслось мне в спину прежде, чем дверь закрылась за моей спиной. Пройдя пару шагов по коридору несколько шагов, я вдруг со всей силы ударил по стене. Что-то весьма ощутимо хрустнуло, скорее всего, мои кости. Причины этого поступка были мне понятны. Несмотря на то, что внешне я весьма спокойно прореагировал на нападки Адира, в душе кипели раздражение и злость, вызванные поведением. Хотя буду честен с собой, раньше даже на куда более агрессивные нападки проводника я реагировал куда спокойнее. Все-таки я действительно еще не оправился от расставания со своими друзьями. В зале таверны царило спокойствие и умиротворенность, парочка искателей в углу спокойно себе поглощали завтрак. Чем мне, сейчас, заняться я не знал. Изображать трапезу почему-то совсем не хотелось. Вообще ничего не хотелось, если честно. Так и сидел в прострации, пока меня не окликнули. Тисмарх, приветх. Приветх, Ши, сразу же узнал ящерку по голосу. Так ты и правда к нам присоединился. Сама невозмутимость девушка присела за столик. Как видишь, желания болтать не было. «Почему?» – тут же спросила ящерка. «По некоторым причинам, кажется, в моем голосе впервые проскользнуло немного раздражения. В голове крутились невеселые мысли, еще одна, сейчас, будет допрашивать». Понитхна совершенно не расстроилась Шима ему ответу и невозмутимо продолжила. «Я вот только что из города вернулась. Надо было прикупить всякой милоши». «Понятно», – откликнулся я. «Пойду с Сакашу себе поесть, тебе что-нибудь взять», — продолжила девушка. «Нет», — ответил я, и тут в голове внезапно всплыли слова Артура. «Подожди, вы же уже завтракалхи. Ну, мхе в последнее время нужно много есть». Показалось или в голосе ящерки проскользнуло смущение и небольшая крупинка раздражения. Открыл было я рот, но был прерван. Вообще уже скоро у нас собит по планху, не показалось. Обед. Дошел до меня смысл ее слов. Сколько сейчас временхи? Скоро полтень. До него еще час или околхотоха. Огорошила меня Ши. Ничего себе. Это сколько же я здесь просидел. Если прикинуть, неплохо так. Тем временем, девушка уверенно направилась к местному бармену за едой. Удивительно, что меня нашли только сейчас. Все-таки сижу я на достаточно видном месте. Хотя если бы это была, например, Риталиен, то с нее сталось бы пройти мимо меня, как мимо пустого места. Вернувшись через некоторое время, Ши не спешила затевать разговор. Кажется, она даже в мою сторону не смотрела. Хотя сложно это с уверенностью утверждать, под ее фатой ничего не видно. Молчание затягивалось. Я все никак не мог отделаться от ощущения, что чем-то обидел ящерку. Странно, ведь в походе она вроде бы вела себя куда спокойнее и сдержанней. Вскоре принесли заказ Ши. Салат, пару бутербродов и кружку с каким-то напитком, вроде то ли вином, то ли соком. На мой взгляд, не так много еды. Я, после слов Ши, думал, она сюда несколько больших блюд закажет. Припоминая наш поход, девушка вроде бы вообще не ела много за раз, но довольно часто перекусывала на ходу, вроде бы. Но вернемся к реальности. «Приятного аппетита», – пожелал я невольно. «Спасибо», – тут же откликнулась девушка. И это несмотря на то, что это правило этикета на Иримаре не особо распространено. Видно, Артур, как любой порядочный попаданец, потихоньку продвигает местную культуру в массы. Пока Ши трапезничала, я оглядел зал. Народу ощутимо прибавилось, видно, действительно подходит время обеда. Кто-то уже ел, кто-то просто давал ногам отдохнуть.